Корреспондент что-то записывал, торопясь в свой блокнот. На трибуне незнакомая мне пожилая работница из кузнечного цеха в синей сатиновой блузе и черной юбке прямо с работы. «Это ведь комсомольское собрание!» — нерешительно промямлил Женя, взглянув на Веру Малинину. Она хмурилась, нервно кусала губы и все закладывала за ухо льняную прядку волос. Веру Малинину я знал. Неплохая вообще-то девушка, старательная, активная, но она привыкла уважать Родиона Баблака. А главное, привыкла к штампу. Считала, что только так по штампу и должны все действовать. Вот почему она насторожилась, когда увидела эту пожилую женщину. Работница обратилась к ребятам. «Прошу меня выслушать! Специально пришла!» В зале поднялся такой крик, что Женя торопливо махнул рукой. Женщина живо взобралась на эстраду, стала рядом с кафедрой и пригладила без того гладкие волосы. В руках она держала цветастую капроновую косынку. «Приведу ее выступление целиком, как привел его целиком московский корреспондент в своем очерке. Товарищи комсомольцы, я тоже была комсомолкой здесь же, на этом самом заводе, пока не выбыла по возрасту. На морзаводе я работаю прессовщицей более 20 лет. Здесь и мужа нашла, только развелась с ним скоро, характерами не сошлись. Осталась с двумя детьми. Сами понимаете, нелегко одной-то. Бабка слепая помогала мне. Да много ли помощи от слепой? Придешь с работы, хоть за что хватайся. На базар беги, по магазинам. Здесь постоишь, там постоишь. Обедно доготовить, в комнате прибрать, постирать, выгладить, зашить что. На мальчишках так все и горит. Все давно уснут, а я все вожусь. Часа свободного не было детям уделить. И просмотрела я своего старшенького. Теперь в колонии отбывает. А за ним и младший. Погодки они у меня. По той же дорожке было пошел. Все, как у того в начале. И просила я его, и порола. Ничего не помогает. Работаешь и слезами заливаешься. Пропал и второй сын. Засосут его ворюги эти проклятые. Я бы их всех постреляла, чтобы зараза от них не шла. И вдруг смотрю, другой какой-то стал парнишка. Повеселел, подобрел, совесть в нем проснулась. Приду с работы, он мне уже все прибрал, за хлебом сбегал. Бабка не нахвалится внучком, правнук уж он ей. Ласковый, говорит, такой стал. И только разговоров у него про какого-то Ермака. После уж узнала, что это наш, морзаводской, на стапеле работает в бригаде коммунистического труда. То этот Ермак везет их в лес на какой-то кордон, то на маяк, то им рассказывает про своего друга, какие тот умел делать корабли, когда был совсем маленьким, то книжки им. Сам чуть постарше этих пацанов, ростом-то он и совсем не вышел, а сумел заставить их уважать его, а потом и самих себя. А уж кто понял, что и он человек, ни в жизни не пойдет воровать. Только одни ребята знают, что для них сделал Ермак Зайцев. А мне вернул сына. По гроб жизни буду ему благодарна. И ведь не для показухи возился с ребятами. На заводе-то долго не знали даже об этом. Благородно, без лишних слов, делал свое дело. Никто не заставлял, не поручал. Что его заставило, ума не приложу. Видит, ребята погибают. Не прошел мимо. Стал бороться за них. Да вы спросите у инспектора детской комнаты милиции. Она мне сама говорила. Ведь они уж и руками развели. Ума не могли приложить, что с этими сорванцами делать. Все в колонию хотели отправить. А им говорят, подождите в колонию, отвлекайте от улицы, от тех, кто развращает ребят. Отвлекайте. Не каждый это умеет, хоть и деньги за это получает. А Ермак пришел и повернул их, сорванцов этих, к свету. Не каждому это дано. Вот теперь я и задам вам вопрос. могу ли я поверить, что Зайцев сам совершил кражу? Да никогда не поверю. Почему ж тогда Олежка мой больше не ворует? Табаком бросил баловать. Сам пошел в школу определяться.